Нет, это, конечно, я преувеличивал насчет джунглей. Это, конечно, сильно сказано, подумал я, потому что в джунглях там действительно, там встречаются всякие звери и питоны, например, дикие крокодилы, ягуары и львы. Правда, наряду с такими страшными и ядовитыми животными, в джунглях также можно увидеть много интересных бабочек, попугаев и обезьян. Есть и другие забавные подробности, глядя на которые можно узнать много нового, а кроме того расширить кругозор. «Увы», — подумал я, — «для этого нужно быть путешественником или обладать мужеством и отвагой. Стыдно признаться, но я всем этим не обладаю. Разумеется, все эти качества могли бы пригодиться мне и в повседневной жизни, потому что, что ни говори, будни тоже полны романтики. Я думаю, этого никто не станет отрицать». «Нет», — вздохнул я, — «видно, я не создан для будней, для романтики, для подвига. Я не создан. А жаль, потому что здесь мне ни отвага, ни мужество не помешали бы». «И вообще жалко», — сказал я, — «жалко, что я попал в эту передрягу». Но делать было нечего, и я пошел, зашагал дальше. Вернее, это не совсем точно будет сказано, что зашагал, так как я гораздо больше спотыкался, чем шагал, из-за всяких кочек и других неровностей почвы. К тому же все время приходилось то подниматься вверх, хоть и не по-крутому, хоть и по-пологому, но все-таки по склону, то нужно было спускаться вниз, в ложбину. И это тоже было утомительно, так как в этом случае я тратил много сил, чтобы преодолеть инерцию и не бежать. А вообще все эти взлеты и падения напоминали путешествие по волнам. И я даже сравнил себя с кораблем, плывущим по бескрайним и неведомым просторам. Только я не знал, куда и зачем я плыву. Внезапно снова раздался стрекот, и на этот раз я понял, откуда он идет. Ну, конечно, он шел из того двора с трубой. Труба торчала оттуда, как из-под земли, сложенная из белого кирпича. Она от времени и дыма стала почти черной. Впрочем, дыма из нее сейчас не было, а там стрекотало. Сказать по совести, мне стало очень неприятно от этого стрекота. Я, конечно, не суеверен, но в таком положении, как мое, поневоле начинаешь обращать внимание на всякие приметы. Не переставая смотреть на трубу, я быстро спускался с холма. «Там забор», — думал я. «Черт его знает, что там за забор, и черт его знает, что за ним. Меня могут оттуда увидеть, и от этого, в свою очередь, могут возникнуть последствия. Надо мне к нему незаметно подобраться и посмотреть, что там. Проделать дырочку и посмотреть». «Да что там еще дырочку проделывать? Там и так наверняка полным-полно всяких щелей. Во всяком заборе их всегда много. Сиди и наблюдай за любым. Как бы мне его обойти, этот забор?» Но мой путь, как назло, лежал у самого забора. И миновать его не было никакой возможности. И я шагал вниз все быстрее, пока не достиг подножия этого холма. Я остановился и перевел дух. Фу! «Жаль, что я не курю», — подумал я. «Как хорошо, наверное, было бы сейчас закурить. Надо бы научиться». Жена всегда говорила, что некурящий мужчина — это только пол мужчины. «Это правда», — подумал я. «Курение, наверное, придает мужество. Я заметил, что у меня дрожат руки». «Вот как нехорошо», — подумал я, — «дрожат руки». Я стоял. С этой стороны холм был размыт, крут и обрывист, и напоминал скорее овраг, чем холм. К тому же в ложбине было навалено всякой дряни, и от этого он еще больше походил на овраг. Я стал медленно подниматься по крутой тропинке, держа курс прямо на трубу. Сейчас, если даже кто-нибудь и был за забором, он не смог бы меня увидеть, да и мне отсюда не было видно забора, так как он находился по ту сторону холма. Времени у меня было достаточно, однако было бы неплохо иметь его немного в запасе, на случай каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Тем не менее, я никак не мог заставить себя подниматься быстрее. Там, за вершиной холма, я чувствовал опасность, буквально чувствовал, хотя у меня и не было к этому никаких объективных причин. Вдруг стрекот прекратился, и в тот же миг я упал на четвереньки, так как зацепился за что-то ногой. Это был вросший в землю ржавый и изодранный лист железа. «Ничего страшного», — подумал я, — «просто зацепился ногой». Я встал. «Зацепился», — подумал я, — «споткнулся». «Вот только какой ногой? Правой?» «Все в порядке», — подумал я, — «правой. Нет-нет, я не из предрассудков. Это я просто так подумал, чтобы о чем-то подумать, чтобы отвлечься и не дрожать. Что это стрекочет, подумал я. И почему перестала?